Приветствую всех дорогих друзей и радиослушателей. Мир вам! Мы продолжаем нашу 27-ю беседу «Апокрифические книги Ветхого Завета». Продолжение. Пятое возрождение. Сцены или рисунки, нарисованные на стенах в катакомбах, взятые из апокрифических книг, однако этим никак невозможно утверждать их каноничности. Катакомбные надписи подтверждают историческую сторону христианства и связанные с этим событиями. Шестое возражение. Тот факт, что апокрифические книги были частью греческого манускрипта IV столетия, ничего не доказывает, были ли они включены в манускрипт с первого столетия. Седьмое возражение. Сирийская церковь не признавала каноническими книгами апокрифы до 4 столетия нашей эры. Сирийская Библия, так называемая Пешито, со 2 столетия не имела в своем составе апокрифических книг. Восьмое возражение. Августин был сторонником признания апокрифических книг каноническими. Однако нужно отметить некоторые факты из взглядов Августина, как он относился к апокрифам. Августин из апокрифических книг исключил книгу Варуха, которая потом была принята Римо-католической церковью, и включает в свой список книгу Первой Ездры, которая была исключена со списка принятых апокрифических книг Римо-католической церковью. Августин был епископом в Гиппо и жил в 4 столетии нашей эры. В своих взглядах он разница от взглядов Тренского собора. Второе, что важно заметить из его взглядов. Апокрифические книги он не ставил на одном уровне с каноническими книгами, а отводил им иное место, считая их книгами второстепенной каноничности. Соборы в Гиппе и Картридже не были соборами большого мирового значения, а более местного регионального значения, на которых Августин играл главную роль в руководстве этими соборами. Хотя Августин имел теологический докторат и был учителем риторики в Милане, однако он не был ученым гебраистом, поэтому он не понимал оригинального языка Библии. Он был в оппозиции по отношению латинского перевода «Вульгаты», которую Иероним переводил непосредственно с древнееврейского оригинала Библии. Потом Августин осознал свою ошибку, что безошибочным боговдохновенным экземпляром есть не греческий перевод Септуагенты 70, а оригинал еврейской Библии. Девятое возражение. Греко-ортодоксальная церковь не всегда признавала апокрифические книги каноническими, а лишь решением Синода в Константинополе в 1638 году и в Яффе в 1642 году и Иерусалиме в 1672 году эти состоявшиеся синоды признали апокрифические книги в число канонических. Следуя по протоптанным следам Тренского собора. Однако позже, в 1839 году, весьма выразительно было проявлено взгляд этой церкви при издании Большого катехизиса этого вероисповедания. Ничего не было включено в катехизис из принятых раньше апокрифических книг. Такой поступок мотивировался тем, что этих апокрифических книг нету в еврейском оригинале Библии, а лишь в греческом переводе Септуагенты. Десятое возражение. споры по поводу апокрифических книг о признании их каноническими велись долго. Первыми, кто принял их каноническим, была Римо-католическая церковь. После 1500-летнего диспута от времени их появления. Причиной, почему были приняты Римо-католической церковью апокрифические книги каноническим? В ходе полемики и догматических дискуссий с протестантизмом вождям Римо-католической церкви нужно было поддержать свое пошатнувшееся положение с продажей индульгенций и с другими догматическими противоречиями со Священным Писанием, на которые указывали протестанты. Чтобы оправдать свои действия, нужно было принять апокрифы в канон, ибо там было найдено противобиблейское учение, молитвы за умерших и спасение посредством добрых дел. И это все было найдено в апокрифических книгах. 11-е возражение. Необходимо заметить, что апокрифические книги появились в протестантской Библии раньше Трентского собора. Но издатели делали разницу, они поместили их отдельно от канонических книг. Как неравнозначащие по своему авторитету с каноническими книгами. Некоторые римо-католические ученые во время реформационного периода делали разницу между каноническими и апокрифическими книгами в смысле их авторитетности. Среди них был кардинал Каэтан, который был оппонентом Лютера в Аугсбургском диспуте в 1518 году. Кардинал Каэтан в 1532 году издал комментарию на все достоверные исторические книги Ветхого Завета, но в эту комментарию он не включил книг апокрифических. Мартин Лютер возражал против Библии, изданной в 1543 году, где были помещены апокрифические книги. 12-е возражение. В кюрманских археологических открытиях были найдены не только манускрипты Библии и других религиозных книг, но библиотека вообще, принадлежащая кюрманской общине со всевозможными видами литературных произведений, где, без сомнения, среди разных книг могли находиться и апокрифические книги, как историческо религиозная литература. Известны такие апокрифические книги, найденные среди свитков Мертвого моря, как книга Товии, Еноха, Юбилеев, Завещание Левия и Нафалима, апокрифические главы Даниила и псалмы Иисуса Навина. Сведения взяты Манахем Мансоор. «Свитки Мертвого моря», страница 203. Однако никаких аргументов или комментариев в пользу каноничности апокрифических книг до настоящего времени не имеется среди кюрманских открытий. Так что все аргументы, служащие в пользу признания апокрифических книг каноническими, на протяжении 1500 лет были недостаточными. Лишь в 1546 году на Трентском соборе Римо-католическая церковь признала 11 или по другой квалификации 12 книг апокрифических книгами каноническими, не считаясь с тем, что подавляющее большинство было против признания апокрифических книг каноническими. Аргументы в пользу признания палестинского канона. Правильный канон есть палестинский. Этот канон признавался Иисусом Христом, апостолами, признавался также еврейским историком Иосифом Флавием и Иеронимом. палестинский канон завершен и признавался как Слово Божье. Еще за много лет до Христа, и таким он остается до настоящего времени, числом 39 книг Ветхого Завета в нашей Библии.